Я иду в спальню, шумом открываю левый ящик комода, в котором тетка хранит свои лекарства. Я окунаю мизинец в фарфоровую баночку с цинковой мазью, потом, приподняв рубашку, густо смазываю липкой белой мазью свой мнимый решай и наклеиваю круглый кусочек пластыря. Это затем, чтобы показать кунице. Пусть рана выглядит пострашнее, тогда он расскажет о ней в классе, и никто даже не подумает, что меня исключили из гимназии. «Выпей молока. Тут осталось вчерашнее, кипяченое», — закричала мне из кухни Марья Афанасьевна. Она уже загремела кастрюлями и противнями. «Не хочу. Я наелся», — ответил я тетке и выбежал на улицу. За высокими воротами во дворе у куницы носится их злая мохнатая собака. Не успел я еще остановиться около забора, как она, почуяв чужого, яростно залаяла и кинулась к воротам. «Проклятый пес! Нельзя даже войти во двор!» Отойдя на середину мостовой, я протяжно закричал: «Юзик! Юзю! Хоть тутай!» Молчание. Только свирепее хрипит и давится под воротами пес. Лишь бы на мой крик не вышел отец куницы. Но вот хлопают двери, и из палисадника, отогнав собаку, выбегает Юзик. Глаза у него припухли, лицо мятое, сонное, и на левой щеке краснеет отпечаток рубчика подушки. «Ой, как ты рано, Василь! У нас еще все спят!» — протирая глаза, бормочет куница. «Какое там рано! Мельница Орловского уже давно работает!» «А где твои книжки? А зачем мне они?» «Как зачем? Ты разве не пойдешь в гимназию?» «Не пойду. Доктор Бык запретил мне ходить в класс. У меня стригущий лишай, я заразный». Я гордо хлопнул себя по животу. «Какой лишай? Что ты выдумал?» «А вот, гляди». И я, морщась, поднял рубашку. Мазь растаяла и расползлась. Желтенький кусочек пластыря съехал вниз и обнажил покрасневшее место. Куница чмокнул губами, покачал головой, и не то от сострадания, не то от испуга промычал что-то непонятное. «Больно?» — наконец спросил он. «Не очень. Только щиплет и чешется здорово. А чесать нельзя. Постой, постой, а как же ты купался вчера?» «Купался? Ну и что с того? Зудило только немножко. Я просто тебе ничего не сказал. Думал, так пройдет. А зато ночью стало не втерпешь. Побежал я с теткой к доктору Быку. Пришли, он спит. Мы его сразу разбудили. Посмотрел он на меня, головой покачал. Плохо, говорит, дело. Мазью велел это место мазать и пластырь лепить. А в гимназию запретил ходить, пока не пройдет совсем». Не моргнув глазом, соврал я куницы. И сам удивился, как это все гладко получается. Я уже сам начинал верить в свою рану и в доктора Быка. «Бумажку тебе доктор дал для директора?» «А зачем мне бумажка, когда послезавтра каникулы начинаются?» «Так, может, ты и в крепость не полезешь?» «В крепость-то я пойду. Сходить мне можно. Беги за книжками скорее». «Но добже, я сейчас». И Юзик убежал. Солнце уже выползло из-за скал, веселое и румяное. Левая половина крепости, обращенная к городу, была освещена яркими утренними лучами. Мы обошли крепость теневой стороны. Юзик спрятал за пазуху тетради и учебники, так ему будет удобнее взбираться. «Только вниз не смотри, а то голова закружится», — посоветовал он мне. Цепляясь за выступы квадратных камней, плотно прижимаясь к холодной мохнатой стене, мы осторожно вскарабкались до первого карниза. «Ну, теперь пойдет веселее, лишь бы не закружилась голова». Юзик молодец, он смело, не глядя себе под ноги, зашагал бочком по каменному карнизу. Где-то внизу под крепостью белела извилистая проселочная дорога. Вот только что мы шли по ней, а отсюда сверху она казалась очень-очень далекой. Я не могу не смотреть на дорогу, а гляну, страх берет. Высоко. Эх, была не была. Я повернулся к пропасти спиной, почти прикасаясь губами к замшелой стене, затаив дыхание, пошел по карнизу вслед за куницей. И вот, наконец, мы добрались до папской башни. Вслед за куницей я пролез через разломанную решетку внутрь башни. А теперь надо пробраться на крепостной двор. Туда ведет другое.